Шаг седьмой. Уверенно предъявляйте требования. Алгоритм уверенного предъявления требований. Действие первое. Описание ситуации. Объективно опишите ситуацию, как если бы она попала в объектив видеокамеры, без оценочных суждений и критических замечаний. Агрессивно. Как же вы задолбали постоянно включать музыку среди ночи? Неуверенно. Что-то громковато у вас музыка звучит, однако. Уверенно. Сейчас час ночи, а из вашей квартиры доносятся громкие звуки музыки. Действие второе. Озвучивание требования. Достаточно громким голосом отчетливо озвучьте ясное, уместное и корректное требование, начинающееся с местоимения «я». «Я требую, я настаиваю», смотря собеседнику в глаза и сохраняя внутреннее спокойствие. Важно четко понимать, чего именно вы хотите добиться в результате предъявления требований, а иначе шанс их выполнения другими людьми сведется к нулю. Агрессивно. «Выключи музыку, тварь, я кому говорю?» Неуверенно. «Может быть, вы нашли бы возможность сделать музыку немного тише?» Уверенно. «Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку». Действие третье. Обоснование требования. Кратко и четко обоснуйте уместность предъявляемого вами требования. Агрессивно. «Выключи музыку, тварь, я кому говорю, а то зубов не досчитаешься». Неуверенно. «Может быть, вы нашли бы возможность сделать музыку немного тише, а то как-то некрасиво получается». Уверенно. «Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку, потому что в данное время по закону вы не имеете права нарушать тишину». Действие четвертое. Выслушивание и повторение. Внимательно выслушайте то, о чем вам скажет партнер, не перебивая и не комментируя его речь. Выслушивая возражения или провокации, отводите взгляд в сторону. Не давайте втянуть себя в дискуссию и не отвечайте ни на какие вопросы. При необходимости не менее двух раз вежливо, четко и настойчиво повторите первые три действия. Описание ситуации, озвучивание требования, обоснование требования. Действие пятое. Негативная альтернатива. При отсутствии эффекта после первого повторения, повторяя алгоритм второй и третий раз, проясняйте оппоненту негативную альтернативу. А иначе, в противном случае... Агрессивно. А иначе мы будем разговаривать по-другому. Неуверенно. А то я не высплюсь и буду сонной на работе. Уверенно. А иначе мне придется вызвать полицию. Тонкости уверенного предъявления требований. Несмотря на то, что требования, в отличие от пожеланий, предполагают их немедленное осуществление другими людьми, важно понимать, что даже уверенное предъявление требований не является гарантией того, что люди начнут тут же их выполнять. К тому же, в ряде случаев важнее высказать свои требования, чем добиться их исполнения. Помните, что быть уверенным в себе не значит всегда и во всем добиваться желаемого, а значит настойчиво стремиться к реализации своих интересов, потребностей и прав, при этом учитывая, что другие люди даже незаконным образом могут их не соблюсти. Смотри рисунок 13 в PDF-приложении. Пример уверенного предъявления требований. Первый круг. Вы. Сейчас час ночи. Из вашей квартиры доносятся громкие звуки музыки. Описание ситуации. Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно выключили музыку. Озвучивание требования. Потому что в данное время по закону вы не имеете права нарушать тишину. Обоснование требования. Партнер. Да ладно тебе бухтеть, не так и громко она играет. Второй круг. Вы. Да, но сейчас час ночи, а в вашей квартире громко играет музыка. Описание ситуации. Я требую, чтобы вы прямо сейчас выключили музыку. Озвучивание требования. Потому что после 10 вечера по закону вы не имеете права нарушать тишину. Обоснование требования. В противном случае мне придется вызвать полицию. Негативная альтернатива. Партнер. Да брось ты. Не сильно громко же. Че ты заладил? Полиция, полиция. Третий круг. Вы. Я потому и заладил, что сейчас час ночи, а в вашей квартире громко играет музыка. Описание ситуации. Я требую, чтобы вы прямо сейчас выключили музыку. Озвучивание требования. Потому что вы нарушаете закон о тишине. Обоснование требования. А иначе мне придется вызвать полицию. Негативная альтернатива. Партнер. Ой, какой упрямый попался. Ладно, сейчас выключу. Практическая отработка навыков. Наметьте три ситуации, в которых на этой неделе вы примените навык уверенного предъявления требований. Когда, где и с кем. И примите решение использовать уверенное поведение в этих ситуациях. После практической отработки навыка похвалите себя и сделайте выводы о том, что можно улучшить. Используйте ближайшую возможность уверенно предъявить требования, когда поймете, что ваши законные права явным образом ущемляются. К сложным для вас официальным ситуациям, где понадобится уверенное предъявление требований, вы можете готовиться заранее, прописывая и репетируя уверенные высказывания, чтобы их было проще озвучить в реальной ситуации.